«А у тебя есть яйца?» «Как я погляжу, Джира, несмотря ни на что», смотрел только на стоявшего напротив парня, будто и было рядом корчащегося от боли подчиненного. Это его не интересовало. Незначительная деталь, не стоит внимания. Но приближаться к Ясуа пока не спешил. Следил, внимательно следил. «Больно ты резвый, малец». Стоявший рядом с ним высокий пиджак коротко кивнул одному, потом другому. Двое мужчин отделились от общей толпы и без слов рванули к парню. Удар кулака первого ушел в молоко. Слишком сильный. Промах заставил довернуть корпус куда как дальше необходимого. Открылись ребра. Мгновенно туда последовал удар. Хлесткий и быстрый, но вроде бы не сильный. Ясуа тут же повернулся ко второму противнику, совершенно потеряв интерес к мужчине. А тому было сейчас тоже не до боя. Он замер, не делая ни шага. Закашлялся. Кашель перешел в судорожные попытки вдохнуть. Попытки неудачные. Сухой кашель перешел во влажное хрипение. На пол помещения упали сгустки темной крови. Мужчина, уже на карачках, попытался отползти к стене, все так же продолжая харкать кровью. Ему это удалось частично. Опершись на нее, он сплюнул очередной, на этот раз довольно большой сгусток крови и затих. Было не совсем понятно, то ли он потерял сознание или просто пытается прийти в себя. Но мерно поднимающаяся грудь, все же указывала на то, что он по крайней мере жив. Второму нападавшему, возможно, повезло куда меньше. Явно не дурак, он сделал свои выводы и не подпускал парня к себе близко. Работая ногами, он грозил отправить и без того болезненного и хлипкого на вид парня в нокаут с одного удара. Его серия из прыжков и ударов ногами была прервана жестким блоком. Удар прошел частично, хоть схлопотавший его парень не спешил отключаться. Напротив, он продолжал крепко держать заблокированную ногу. Удар кулака во внутреннюю часть колена сопровождался щелчком в последнем. Еще один крик боли раздался в помещении. Но это не все. Удар сверху, теперь уже локтем и под аккомпанемент завываний раздается отчетливый хруст ноги. Вот оно, казалось, каждый новый всхлип и крик боли приносит Джира ни с чем не сравнимую радость. Даже его же люди смотрели на него со страхом. Вот оно, это настоящий бой, не та рафинированная выжимка приемов, что демонстрируются на этих соревнованиях. Сражение, ярость, крики, злоба. Это сражение, это бой, на кону все или ничего. Такой бой я уважаю. Дальше свою тираду он договаривать не стал, а кинулся со всей силы к Ясуа. Весь монолог, судя по всему, Ясуа был благополучно пропущен мимо ушей. Парень был занят тем, что отправил коротенькое СМС по своему старому телефону. Убрать его он успел как раз в момент, когда разогнавшийся Джира сделал свой первый выпад. В ответ его даже не атаковали. Уворот от удара кулака, захват руки и легкий удар по ноге. Нога парня подкосилась, но упасть ему не дал злополучный захват руки. Инерция перенаправлена, движение тела аккуратно подкорректировано свободной рукой, и тело Джира летит в толпу пиджаков, которые до сих пор стояли в замешательстве, ждать им команду от шефа или можно атаковать толпой. Ненадолго у одной из стен оказалась куча мала. Джира попытались аккуратно словить. Причем ловили все, стоявшие в том направлении. В итоге, мешая друг другу, заплетаясь в ногах и падая, они все же поймали тушку своего шефа. При этом попадав, да еще парня чуть не придавив. Стоявшим чуть дальше и не участвовавшим в ловле было не до мысли о здоровье босса. Стоило тому отправиться в полет, как вслед за ним ближайший мужик сполз по стене, прижимая грудь и пытаясь вздохнуть, тихо теряя сознание. Его сосед, здоровый детина, решил поступить проще. Схватить обеими руками надоедливую мелочь и вырубить. План застопорился на фазе «схватить». Поднырнувший под медлительно выставленными руками, парень ударил по так мило подставленным, у самого его носа, конечностям. Как итог, левая рука вывернута в противоположную сторону, кость правой пробила кожу, а верзила, находясь в болевом шоке, пытается совладать с вывернутой рукой и хоть чем-то остановить кровотечение. Подбежавший коллега попытался схватить парня, сейчас прикрывающегося массивной тушей. Удар ноги ничего не дал, верткий малый легко уклонился. Попытка ударить кулаком закончилась блоком. Блоком, что мгновенно перешел в захват. Ясуа, с заблокированной рукой, сделал оборот, заходя за спину сопернику. Спина к спине, рывок руки, и мужик падает на пол, судорожно пытаясь дотянуться до криво торчащей лопатки. Оставшиеся люди прерывают свои карпения над пострадавшим Джира. Сейчас в их глазах виден страх и непонимание, но их несколько, а он один. Стадные животные, в группе всегда смелее, атакуют сразу втроем. хотя бег одного прерывается банальнейшим образом. Он бежал у самой двери. Двери, что с глухим стуком сорвалась с петель и всем весом налетела прямо на него. Похоже, парень был из тех, что идут в бандиты из-за жизненных неудач. Иначе сложно объяснить, как пролетевшая довольно большое расстояние дверь умудрилась своим краем все же задеть его голову силой, достаточной для того, чтобы он упал и бесцельно шаря руками еще долго пытался встать. Помещение заполнили звуки ударов, хлесткие и быстрые с одной стороны и всего пара, но мощных, тяжелых с другой. Стоны, хрип и тихий смех. «Я смотрю, пришли твои помощницы». Напротив пришедшего в себя и ничуть не поврежденного Джира стояла Кин с Акирой. На миг Ясуа поймал взгляд Кин. Немой вопрос, лишь шепот губ в ответ. «Остались с Акирой». Кивок. «Как мило. Даже ловить вас не пришлось. Все тут собрались. Парень, ты не о том сейчас думаешь и зря радуешься. Скоро твое настроение испортится очень резко и не только настроение. Гарантирую». Похоже, Акира вспомнила тот бой и начала заново тебя накручивать. Дуры, улыбка, переходящая в смех, вы не понимаете, с кем связались. Еще пара минут и весь этот зал заполнит люди моего брата. Они тут камня на камне не оставят. Пара драк и проигранный титул. Ради такого ты готов пойти на конфронтацию со школой, приступить закон? Ясуа подошел почти вплотную к нему. Конечно, правда, брат не одобрял моего участия, но теперь в любом случае он вас всех закапает. В назидание другим. Или вы думаете, что мы забыли? Забыли то, что вы творили в прошлом году? Что? Понятно. Спокойный голос Кин, кажется, сбил нотки веселья с его голоса. Значит, они были вашими шестерками. Да, теперь ты поняла. Но если начнешь меня молить о пощаде, возможно, я подумаю. Возможно. Что было в прошлом году? Дальнейший монолог Джира был полностью проигнорирован, и Ясуа повернулся к Кин. Недалеко от школы побили гопоту, что пыталась крышевать местных. Ребята были настойчивые, и объяснять им все подробно пришлось не один раз. В итоге нам всем надоело, и мы начали проводить рейды, пока в районе не стало тихо окончательно. Да, брат тогда промолчал. Не понимаю я его нежелания связываться с этой школой. Но я не такой. Этот наезд без ответа не оставлю. Так что сейчас вы ответите все, а потом и ваши семьи. Сомнительно. Кин достала телефон, нажала пару кнопок, и так, ГТ, пара фирмочек, крышует несколько ресторанчиков, всякая мелочь, даже как-то неинтересно, девушка набрала один номер, здравствуйте, да, по поводу моей просьбы, я уверена, чтобы завтра ее не было, прекрасно ничего, что по миру пойдут, мир большой, а ходьба полезна для здоровья, спасибо, приятно это знать, повернулась к Джира, и так, теперь вы владельцы уже только одной фирмочки, мои извинения. Кстати, в ближайшие 24 часа не советую волновать вашего брата, у него будет тяжелое время. Все же удержать оставшуюся фирму на плаву та еще задача. Так что насчет родственников не советую, своих бы защитили, голос Кин нет. Королевы, в этот момент был холоднее арктического ветра, без копейки в кармане сейчас тяжело прожить, вокруг одни бандиты. ТЦ, ничего, сам вас тут всех положу. Взгляд парня расфокусировался, зрачок слился с радужкой, адекватность поведения таяла с каждой секундой. «Акира, помнится, я тебе обещал», — парень показал на Джира, целехонький, и пальцем не тронул. Лицо девушки расплылось в хищной улыбке. Глава 21. «Просто отлично». Джира слышал их слова. «Мне нравится твое лицо. Правильный взгляд. Готово крушить кости?» Похоже, наличие четкого противника вернуло парню немного адекватности в поведении. Он еще раз глянул на Акиру и расплылся в широкой улыбке. Взмахнул руками. Еще раз. Разок даже присел. Аккуратные шаги к девушке. Приближается, но Ясуа и Кин продолжает держать в поле зрения. В его среде даже дикий зверь не выживает без толики ума. Тем паче лидер. Стойте, господин, движение, как и настрой, прерваны. Один из лежащих охранников пришел в сознание. Один из тех, что достался девушкам. Крепкий парень, и похоже, именно он чаще всех крутился вокруг Джира. Схватил того за ногу. Хватка пусть слабая, но пока держит. Нельзя, не теряйте лицо. Мужчина отпустил ногу. Похоже, истратил последние силы. Но это помогло. Шедший, будто бык на красную тряпку, ГТ остановился. Осмотрелся. На миг в глазах мелькнуло неудовольствие. Дернулась щека. Авторитет. То, что ценится у нас выше денег, наш авторитет. И я чуть не забыл, зачем я сюда пришел. Ваши игры в супергероев в том году, вы побили моих людей, и пошатнули его, мой авторитет. непростительно. Взгляд парня задержался на лежащих телах, особенно на потерявшем сознание мужчине рядом. Щека дернулась вновь, слабаки. Но даже они часть семьи, моей семьи. Так ты будешь драться или решил перейти к словесным баталиям? Акира хоть и была крайне зла, но головы не теряла. Смешно, но... Звук рвущейся одежды. В помещение влетел мужчина. Щегольская одежда, аккуратная и дорогая. Порвана в районе плеча. Да и левой рукой он не владел. Вывих. Вслед за ним влетел телефон. Разбился о стену. В помещение неспешно вошла Елена. На миг вокруг воцарилась тишина. Похоже, даже стоны раненых затихли. Неспешный взгляд девушки прошелся по лежащим телам, постоявшим детям. Мимолетная улыбка. С момента основания в нашей школе любые бои проводятся только на ринге. Мы не дикие звери и не уличная гопота. Если вы хотите что-то решить, решайте на ринге. Спокойно повернулась к ним спиной. Сделала пару шагов. Протяжный стон одного из раненых раздался особо четко. Обернулась. Ну а те, кто на ринг не претендуют, вполне могут перетащить этот мусор к врачам в качестве извинения за несдержанность. Все та же мимолетная улыбка. Пара мгновений и слышны лишь отдаляющиеся шаги судьи. Отлично, жду вас на ринге. Жаль, уже нет зрителей. Но ничего, кто со мной туда поднимется, договоритесь сами. А пока мне нужно оказать помощь моим людям. Не вам же их доверять? И с видом короля, Гаты пошел в сторону дверей. На полу стали все отчетливее слышны нарастающие стоны. Мда, помощь им не помешает. Ясуа, не знала, что ты так можешь. Когда Гата не стала в зоне видимости, Акира полностью пришла в себя. Повезло, просто они не ожидали такого. Случайность. Ну, будем считать, я поверила. Девушка улыбнулась, хотя все же жестковато ты с ними. Хотя ай, не бери в голову. Акира, поспешно поправляя словно из воздуха материализовавшиеся перчатки, прошла в сторону рингов. Парень сделал шаг в ту же сторону. Остановился. Рукав крепко сжимала чья-то рука. Что-то случилось? Кин, Акира права, это, девушка замялась, было не обязательно, или это личное, с Гора ты вел себя не так, Гора, у него вся жизнь впереди, глупость свою окупил кровью, поумнеет, ну а если нет, парень пожал плечами, а эти, кивок на лежащих мужчин, уже выбрали свою дорогу, тот, кто позволяет себе многое и дозволяет многое, значит говорите это по вине их босса у малышки Мики такие неприятные травмы, белые стены, специфический запах, аккуратные кровати, вотчина врачей школы, и прямо сейчас просторное помещение заполнил хруст, больной, все так же оставаясь в сознании, попытался было вырваться, безуспешно, чего дергаешься, вывих неправильно зашел, повторим, еще хруст, в этот раз ему вторил лишь жалобный всхлип. Среднего роста блондинка в белом халате сейчас колдовала над остальными больными. Вот теперь отлично. Я только медсестра, так что не жалуйся. Врач сейчас занят. Мужик в черном костюме, один из тех, что пришли из ГТ, особо и не жаловался, он просто потерял сознание. Медсестра быстро, почти неуловимо глазу провела рукой по его шее и перешла к следующему. Что вы на меня смотрите? Живой он. Так что с моим вопросом? Да. Похоже, Ясуа нисколько не заботила ситуация и методы лечения, он лишь немного оживился, когда медсестра столь профессионально и неуловимо проверила пульс, а не его подчиненные. Понятно, голос медсестры, казалось, стал еще более сладостным, а ведь я Мики долго выхаживала. И тогда, и вот опять сейчас, чего ты там булькаешь? На, резкий рывок сопровождался уколом шприца одного истекающего кровью мужчины, с открытым переломом руки. У тебя ее еще много, дождись очереди. Похоже, Мики была вам дорога, что парень хруст, чего ты ревешь как маленький, ты же мужик. Ах да, привязалась я к ней, еще со времени ее прошлой реабилитации, а тут такое случилось. Кто бы мог подумать, весь мой труд на смарку, бедная дехруствочка, но ничего. Она оглядела остальных мужчин, всем уже, хоть и в особо грубой форме, была оказана первая помощь, остановлена кровь, поставлены шины и т.д. С ними все будет в порядке, можете идти, дальнейшая помощь мне не понадобится, хотя, минутку, она отошла от основной массы больных и тихонько наклонилась к Ясуа и Кин, я слышала сейчас с тем парнем Акира будет драться, передайте ей, что я тут готова полностью, хоть с того света достать смогу, так что, кровожадная улыбка смотрелась совершенно чуждо на милом лице молодой девушки, заставляя целые толпы мурашек маршировать по спине, пусть не сдерживается, а теперь пока. Вы отнимаете у больных их возможность получить скорейшую помощь специалиста. Бай. Оставшиеся в сознании больные на последнюю фразу ответили лишь дружным стоном и стремительной бледнеющей кожей лица. Школьников аккуратно, но настойчиво вывели в коридор. Дверь тут же захлопнулась. Похоже, даже щелкнул замок. Мгновение тишины. Возможно, я ошибалась. А чем ты, Кин? Ты поступил с ними достаточно гуманно. За закрытыми дверьми стали слышны очередные вскрики и, похоже, приглушенные мольбы о помощи. Душевно работает. Она весьма своеобразная, как для медсестры. Нет, до того, как она стала медиком, она закончила нашу школу. Похоже, окончание нашей школы – это скорее не привилегия, а диагноз. Что? Ничего, Кин, говорю, надо бы поспешить. Не думаю, что Акира будет с ним долго церемониться. Согласна, пойдем. Как оказалось, спешка была излишней. Бой еще даже не начался. Виной тому был Гате. Не то, чтобы он его затягивал специально, но изначально он, как и обещал, зашел к своим людям и, убедившись, что все на месте и пришел врач, только тогда ушел. Бедняга, не видел он процесса лечения. Уже перед самым рингом его задержало еще одно обстоятельство. Обстоятельство имело рост не ниже 1,90 м и было поперек себя шире. И это все так же плотно упаковано в черный костюм. Особая ирония состояла в том, что мужик сам по себе долго задерживаться не хотел, просто передал Джира пару слов, на что тот ответил отказом. Категорическим, его мимику и на другом конце зала можно было понять, а потом и вовсе заставил снимать бой на мобильный. «Где вы были так долго? Оставили меня одну с малышами». Такира негодовала как-то вяло показательно. Еще и близняшки отвернулись, о чем-то активно перешептываясь. Подозрительно, что они успели такого ей рассказать. «Мы были заняты. Я поняла, все уже разошлись. Я была и сама хотела уходить вас искать, как пришли судьи и начали готовить ринг. А тут еще Акира заваливается и бегом на ринг, даже слова не сказав. Хотя, увидев этого Гате, все становится более-менее ясно. Детали не расскажете. Детали уже получили первую помощь и сейчас отлеживаются у медиков. А у Кин это лишнее. Она бы все равно узнала. Слишком часто сует свой нос куда не надо». И две девушки уставились друг на друга, прожигая взглядом. Что-то последнее время они все чаще ведут себя как кошка с собакой, стоит только ненадолго уйти или отвлечься. Возня на ринге оживилась. Джира, все в той же неспешной манере, соизволил на него подняться. Явное оскорбление своего противника, вынужденного ждать и терпеть все его приготовления. Но не в этот раз. Даже непонятно, кого тут оскорбили больше. Даже Гате, лишь поверхностно знакомый с этикой боя, никак не мог не понять такого плевка в лицо. Поднявшись на ринг, он так и остался стоять в его центре. Акира же никак не отреагировала на его появление. Все так же продолжала сидеть в углу на раздобытом намного раньше небольшом стуле. Она растет над собой. Раньше бы кинулась сломя голову. Или же дожидалась до последнего, терпя всю ту возню соперника, заметила Кин. Сегодня она и сильно перенервничала. Пусть отведет душу. Тем временем на ринг поднялась судья. Короткий взгляд на Акиру. Легкая улыбка. Но ни слова не сказала. Стоит в центре, ждет. «Эй, рыжая, ты не уснула там часом? У нас осталось одно незаконченное дело. Хотя, может, просто кое-кто подрастерял всю смелость на ринге-то». В ответ лишь тяжелый вздох и неспешная возня с уборкой стула за ринг. «В общем, начали», — махнула судья, так и не выказавшим перед боев ни грамма уважения друг к другу бойцам. «Ха, копай себе могилу», — стоило судье дать отмашку, парень тут же сорвался с места. Скорость высокая, движения резкие, но короткие. Решил атаковать на бегу. Он сейчас прорычал, с некоторой меланхолией в голосе заметила Такира. Скорее прокричал: «Кин, у нас у соседки котик тоже кричит, а потом ямку роет. Сестричка Такира, может он тоже ну из-за этого кричит?» Поинтересовалась Тома. Невинный взгляд, лишь любопытство и жажда знаний. Посторонний точно бы поверил, не зная он, каким порой чертенком может быть этот ребенок. Шепотом разговаривать никто не собирался, а поскольку зал был почти пуст, было слышно хорошо всем. Но бойцам сейчас было не до этого. Похоже, изначальный план Гаты состоял в намерении загнать Акиру в жесткий блок своими непрекращающимися атаками. Измотать и подавить силой, все-таки он парень. Превосходство в силе, он так считал. Все пошло не по плану изначально. Атака нарвалась на ответную. Даже не на блок, не на контратаку. Нет, прямой удар, будто парень и не атаковал вовсе. Удар Джира достиг цели. Попал в скулу, но девушка не отреагировала вовсе. поморщилась лишь слегка. А вот встречная атака Акиры заставила задуматься. Звук удара, глухой, тяжелый, и лицо Гаты, на миг треснувшая маска превосходства сменилась гримасой боли. Всего на миг, но впереди весь бой. Сейчас парню стало кристально ясно, что в вопросе выносливости и изнурения противника он только что оказался далеко не на первом месте. Бой нельзя было затягивать. Разрыв дистанции и резкое повторное сближение. Удар в лицо, ведь за него так пекутся все девушки. Частичный блок одной рукой. Кулак прошел вскользь, лишь мазнув по лицу, уйдя за плечо. Ответ свободной рукой в живот. Опять глухой и тяжелый удар. Похоже, выбило весь воздух из легких парня. На пол арены упало пару алых капель. Видимо, не только воздух. Судья молчит. Бой продолжается без пауз и заминок. Удар по ногам девушки. Получился сильным и быстрым, но крайне неточным. Сказалось сбитое дыхание, так и не восстановившееся полностью. Ответная атака угодила прямо в ухо. Удар оказался слишком слабым, но оно тут же покраснело и распухло. Уверен, это почувствовал Игате. Играет с ним, может, издевается. Видимо, Джиро пришел к таким же выводам. Бешеный рык и атака на бегу. Но это не уличная шпана, не новички, вылезшие на улице показать приемчики. Перед ним был профессионал. Пара быстрых ударов средней силой парень сбавил напор. Резкая и быстрая двойка, и он ослабляет блок. На миг, небольшая щель в защите. Тут же следует удар правой. Акира и раньше била сильно, похоже, это было заблуждение. Так она еще не била. Удар в голову, как раз во второе ухо. Но в этот раз парня даже немного провернуло. Из уха медленно катится алая струя. Делает пару шагов в бок. Пытается сохранить равновесие. Удар в живот встречает блок. Даже в таком состоянии он еще способен реагировать. Еще удар, все в тот же блок. Акира даже не сместила точку удара, бьет в одну и ту же. Есть подозрение, что девушке не нужна победа, ей нужно нечто иное. Удар, блок, не пробило. Еще удар, все в тот же блок. Парень пытается перейти в атаку, но удар, блок, удар, удар, удар, удар. На шестом или седьмом ударе, все таком же тяжелом, сил сохранять блок уже не остается. Руки, два сплошных огромных синяка. Пропущенные удары забирают последние силы. Джиро едва стоит на ногах. Акира сближается. Ее передвижение встречает атака. Возможно, последняя, отчаянная, но сильная. Девушка не блокирует, не уклоняется. Кажется, что на миг время замирает. Атака достигает цели. Но Акира продолжает стоять. Кривая ухмылка девушки сменяется колким взглядом. Резкий, почти неразличимый удар в подбородок. Парень падает, теряя сознание. Бой окончен. Судья дает отмашку. Ну как, полегче. Оставшиеся люди, как и часть персонала, расходились. Уносили спортивный инвентарь и прибирали помещение. Акира же просто сидела на одном из передних зрительских мест, откинувшись назад, отдыхала. Как бы ни храбрилась девушка, но бой ей дался тяжелее, чем она хотела показать. Но слабость не покажешь. Сама хотела этого боя, именно такого боя, поэтому приходилось терпеть. К ней аккуратно подошел Ясуа, дал бутылку воды. «Спасибо, да», девушка сделала глоток, «теперь определенно легче. Я не о том спрашивал, и судя по твоей улыбке, ты это прекрасно понимаешь». Действительно, девушка улыбалась, широко и искренне, а в сочетании с уставшим видом, производила удивительное впечатление человека, выполнившего путь тяжелое, но важное и любимое дело. И ты же понимаешь, нельзя такому радоваться и все такое. А, кого я пытаюсь обмануть? Я чувствую себя просто прелестно. Давно не чувствовала себя так хорошо. В принципе, мог и не спрашивать. Все это большими буквами читается на твоем лице. Но все же, не буду читать нотаций, но победить его можно было и не столь затратно. Напомнил, травмы отозвались ноющей болью. Девушка на миг скривилась, приложила ладонь к скуле. Все хорошо. Оно того стоило. Малая плата. Как знаешь, я говорил Скин. Она завтра зайдет в гости. Хочет о чем-то поговорить. Вроде бы важно. Приходите вместе. О чем бы ни был разговор, думаю, минутка на пару лечебных компрессов и осмотр травмы у меня найдется. Вот и отлично. Жду не дождусь снова отведать твоего чая. Обратно повеселевшая девушка развернулась было к выходу. Куда это ты собралась? Голос Ясуа теперь напоминал скорее речь учителя. Ворчливого, хоть и доброго. Ну как же, от такой перемены Акира даже немного растерялась. Домой, тут же уже все, наверное, да. Мне, конечно, лестно, что ты так доверяешь моим народным методам лечения, но старую добрую медицину еще никто не отменял. Поэтому прошу, парень сделал легкий поклон и указал рукой, подобно дворецкому, на коридор с кабинетом врача. Там как раз нашего общего нелюбимого друга должны долечивать. Так что примут нас быстро. Хорошо, не смотри на меня так, мамочка. Уже иду. Кстати, а где детвора? Такере нужно было занести кое-какие вещи в клубную комнату. У Кин тоже были дела. Поэтому детвора напросилась с ними, выклинчив экскурсию по школе братика и сестричек. Будем их ждать, не думаю, что это займет много времени. Школа есть школа, особо смотреть ни на что. Пошли, проведу тебя к врачу, а там мы их поищем. Хо, скорее отконвоируешь. Ладно, ладно, уже идем. Процедуры были соблюдены в полном объеме. Врач порекомендовал отдых, дал пару мазей и витаминов. Сильных повреждений найдено не было, что не могло не радовать. От этого настроение Акиры взлетело еще выше, так что она даже беспрекословно приняла все выданные ей витамины. Благодарности, короткое прощание с врачом. Полутемный коридор вел к выходу из обиталища врачей, и по нему сейчас разносились леденящие стоны. Это оттуда. Заглянем, Акира тихонько указала на одну из дверей. Постой тут. Ясуа также тихо приблизился к ней. Сомнений не было. В тот же миг за дверью послышался протяжный стонный вскрик полной боли. Аккуратно приоткрыл дверь, заглянул одним глазком. Медсестра, виденная ранее, склонилась над пациентом. Тот пытался вырваться, но что-то мешало. Плохо видно, что ты как маленький. Ты же мужчина, возьми себя в руки. Нужно заново сломать, иначе плохо срастется. Но у меня не сломана рука, ответил пациент, голосом Гаты, голосом полным паники, глупости. Я врач, мне видней. Еще один вскрик и полный боли стон. Что там? Пойдем, Акира, не будем мешать. Там очень больной человек, может, требуется помощь. Нет, ему уже ничем не поможешь. На выходе из школы их уже ждала шумная толпа. Точнее, шум ей обеспечивали две маленькие пигалицы, что делились впечатлениями, будто бы они и не были во всем перечисленных ими местах вместе. «Братик, извините, что заставили ждать. Все отлично, мы погуляли с сестрами и сами только вышли», — ответила довольная Такера. «Хорошо, Ясуа», — Кин подошла ближе, на пару слов, и хоть девушка подошла ближе, а парень подотстал, все равно все остальные с лицами и глазами полными любопытства и не думали уходить вперед и давать им возможность поговорить. На это Ясуа лишь тяжело вздохнул. Кин и вовсе не отреагировала, продолжая сохранять спокойствие и двигаться по дорожке. «Я была у директора», — девушка заговорила первой. «У директора, Кин, я так понимаю, разговор шел о не совсем целесообразном применении силы вне ринга. ХМ, можно и так сказать. И что за наказание меня ждет? Его не будет. Странно, я думал, директор строг со всеми, без исключений. Возможно, так бы и было, но тот тип, что мусолил ему глаза и действовал на нервы во время боя, Гаты совсем уж забыл, где находится. Заявился к директору, стал требовать, орал на него, представляешь, но это мелочи. Как итог, феерией его глупости стало то, что он, напоследок, чтобы директор быстрее принял решение о наказании, решил его запугать, надавить авторитетом. Не знаю, как там у них это называется. В общем, директор обиделся. Итог, один идиот со сломанной челюстью и директор полностью закрыл глаза на наши поступки. В этот раз, он же последний, как он сам меня предупредил. Так что, если в будущем решишь совершить такую же глупость, найди сначала смертника для отвлечения внимания нашего директора. Последняя фраза была явно шуткой, вот только сказана была серьезным ровным тоном. Впрочем, как и все произнесенные королевой, когда бы то ни было, возьму на заметку. Хорошо, тогда до завтра, ты ведь помнишь? Конечно, Кин, жду тебя в гости с Акирой. С Акирой, думаю, она расскажет по дороге. Хорошо, эй, что значит хорошо? А как же сестричка Такера? Меня что, не пригласил лучший друг на дружеские посиделки? Такера, это не дружеские посиделки. Я принесу печенье и пирог. Это не. Братик, сестренка делает вкуснейшее печенье, и мы хотим попробовать ее пирог. Ну, пожалуйста. Хорошо, растаял парень. Стоп, когда вы успели узнать про печенье? Пока-пока, побежала готовить выпечку. До завтра, Ясуа, сестрички, ну и вы. Последняя часть была сказана куда более скучным голосом, а потом, улыбнувшись, Такера и вовсе скрылась в многочисленных переулках. Неугомонная личность, весела сестричка, ходячая проблема. Последняя фраза была сказана по убавившей хорошего настроения Акирой. Кин промолчала. День близился к своему концу. Глава 22. В окнах домов алел рассвет. Только начинали просыпаться первые жаворонки, а также те, кому не посчастливилось иметь столь ранний график. Все остальные все еще пребывали в блаженном сне. По старому, но чистому и аккуратному дому слышался едва ощутимый скрип. «Тише иди, сама тише иди, меня не слышно вовсе». «Тсссс», едва слышимый звук открывающейся двери, «открыто», и две фигуры замерли в нерешительности. «Слишком легко, согласна». Кивок на кровать, что уже была заметна в алых лучах солнца. Она была не пуста, очертания тела были хорошо видны, правда спящий укутался одеялом полностью. Это было прохладное утро. «ТЦ», кивок на край одеяла. «Угу», с края одеяла виднелся уголок подушки, подложенный под это самое одеяло, с противоположной от положенной для нее стороны. «Обходим». Тут же двое вторженцев рванули в комнату, не сговариваясь, развернулись спиной к кровати, потеряв к ней всякие интересы, начали внимательно осматривать комнату. «Ай, уу-у-у». Одеяло резко сдернуто, и вот посреди кровати стоит Иисуа, с парой подушек у ног, долженствующих имитировать имитацию тела, пардон за тавтологию, слегка не выспавшийся и в одних коротких тонких шортах, исполняющих роль наряда для сна. На вытянутых руках надежно зафиксировано по уху обоих ночных гостей. Те, в свою очередь, после первых вскриков замерли и вроде даже перестали дышать. Итак, обе фигуры напряглись. Прекрасно помню, что в честь вчерашнего тяжелого дня отменил сегодня все тренировки. Сегодня день отдыха. Поэтому вопрос, что вы тут делаете? И потрудитесь дать развернутый ответ, леди. Иначе я просто решу, что вам не хватает тренировок. Палево, ТЦ. Именно, спасибо, Тоши. Весьма емко. И, кстати, Тома, что у тебя на шее делает фотоаппарат? Где-то я его видел раньше. Это не такеры. Случайно, опять тишина. Стал слышен даже тихий ход стареньких механических часов. Понимаете, уважаемый брат, от такого обращения глаза парня поползли на затылок. Это был простой, банальный сговор с целью получения материала определенного содержания. Что? Похоже, такого ответа не ожидал даже сам парень. Миг замешательства, хватка ослабевает. Щелчок, взгляд слепит вспышка. Вспышка фотоаппарата. Эй, вы что задумали, пигалицы? Ковбойская погоня, не иначе. Шум, смех. Дети останавливаются у входной двери. За ними останавливается и парень. Прислушивается. Быстрый взгляд на старенькие часы. Слишком рано. Кого это? Трель звонка. Сестричка Тыкера. Сестры тут же открывают двери. Правда, не широко. С кем они разговаривают, по-прежнему не видно. Кин, Акира, вы тоже пришли. Братик как раз проснулся. Правда, он не совсем одет. Похоже, к парню приходит понимание ситуации. Или фото, или вживую перед тремя девушками. А в этой стране так не принято. Провели брата. Моя школа. И шутливо пригрозив кулаком, исчезает за дверьми ближайшей комнаты. Как раз вовремя. В дом, как-то уж совсем навязчиво, даже чересчур, заваливаются все трое гостей. Рады видеть гостей в нашем доме. Тома, сама любезность. Братик сейчас подойдет. Предлагаю подождать его на кухне. Мы вам чаю приготовим. Отлично, я как раз принесла кое-чего пожевать. Хоть Тыкерой показывает довольно увесистый пакетик, от которого так и разливается пряный запах выпечки, но взгляд сосредоточен совсем на другом. Быстрое движение руки Тома, большой палец вверх, окей. Лицо Тыкера расплывается в хитрющей улыбке, плавно переходящей на лица ее спутниц. Я же вам говорила, обе оставшиеся девушки только горестно возводят очи к нему, хотя в глазах все сильнее загорается нездоровый ажиотаж. На кухню заходит немного раздраженный парень. «Приветствую, а вы рано?» И взгляд полный подозрения. Еще никогда одновременно столько человек не рассматривало так внимательно потолок этой кухни. «Хорошо, хаем, ладно. Похоже, как раз закипает чайник. С чего начнем? Акира, как раны? Или все же Кин, извини, ты хотела поговорить? Одно другому не помешает. Хорошо, тогда, Тома, принеси с кладовки второй мешочек от угла, тот что на полу. Тоши, а ты сбегай за тазиком, я им вечером ягоды прикрыл. Побегайте сегодня немного, а то я смотрю, вы любите бегать. Да, нас уже нет, а слитно то как, будто бы действительно и не было никого, только тихие шлепки удаляющихся босых ног. Отлично. Итак, Кин, хотя бы пигалиц пока нет, я тебя слушаю. Я просто хотела сказать, что наши тренировки придется отложить. Тишина, вздернутая вопросительно бровь. Я уезжаю, по делам семьи, ненадолго, но точно не скажу, не уверена. В любом случае к финалу вернусь, хотя скорее всего намного раньше. Я понимаю, Две другие гости не вмешиваются. Молчат, что-то напряженно обдумывая. Лишь короткие перемигивания выглядят странно. Вот, принесла. Вернулись сестры. Отлично. За время этого короткого разговора парень уже успел приготовить чай. Сейчас же он аккуратно разливал его по небольшим чашкам. Я помогу. Тыкера, раздобыв при помощи малышек пару широких тарелок, стала резать пирог. Тома и Тоши в этот момент раскладывали печенье. Кухня наполнилась просто сказочными ароматами. А ты? Акира кивнула на стол. Все уже удобно расположились за ним, потихоньку смакуя чай и хрустя печеньем. Только Исуа так и не садился. Минутку. Пока чайник горячий, сделаю тебе компресс. Как раз настоится. В таз был вылит остаток воды. Вслед за ней отправились пучки некоторых трав. Жестких и грубых, будто веники. Пару раз парень попробовал воду, а потом опустил еще щепотку других трав. Медленно и аккуратно. Подождем. Кости проверю, когда настоится. Нет нужды прерывать чаепитие. Но даже сейчас могу однозначно сказать, потому как ты держишься, врачи были правы, повреждены только ткани. Это хорошо, спасибо большое. И, Исуа, мне неловко просить, но... Подбадривающий кивок, широкие улыбки от сестер, не мог бы ты осмотреть Мику? Нет-нет, не сегодня, или сегодня, как будет минутка. Акира, чего ты так переживаешь? Конечно гляну, может даже сегодня, обязательно найду время, мы же друзья. Похоже, девушка смутилась. Созвонимся, все-таки сейчас еще довольно рано. Все это произносилось под аккомпанемент недовольного сопения со стороны Тыкеры. Кстати, слишком бодро начало Тыкера, раскину и сжает, у тебя появилась свободная минутка. Не думаю, что я не найду чем себя. А у нас с Акирой тоже скоро бои. Да, очень скоро, поддержала Акира. А мы не готовы, совершенно не готовы. Потренируй и нас, хоть немножко, пожалуйста. Мы ведь друзья. Припечатала последней фразой Тыкера. Ахох, тяжелый вздох от парня. Похоже, с каждой минутой день отдыха для него все меньше содержит этого отдыха. Никаких к финалу. Одна нога тут, другая там. Столь отчетливо стал слышен тихий шепот Кин в установившейся тишине. Тихие коридоры, молчаливые классы, школа. В закатной Истоме она казалась сонной и чуждой. Сейчас в здании не было детей. Не было той теплоты и доли хаоса, что они несут с собой. Они сердце школы, любой школы. И сейчас, без него, она замерла на мгновение, чтобы уже в следующий день опять ожить от биения своего сердца. Персонал закончил трудовой день. Дети закончили учебу и соревнования. День подходил к концу. Все отдыхали. Хотя нет, не все. Да вы охренели. Что вы себе позволяете? Повязка на лице. Ребра повреждены. Мужчина в щегольском костюме хоть и вел себя вызывающе, но двигаться старался как можно реже. Думаю, мистер Готенас не совсем правильно понял. Просторный директорский кабинет, запах цветов и свежего чая. Сейчас он был заполнен под завязку. И если директор школы занимал причитающееся ему место, то гостей было явно в излишке. Первым делом напротив его стола стояли все те, кто имел какое-либо отношение к фамилии Готе. Точнее были лишь те, кто по медицинским показателям тут мог находиться на ногах. Остальные же сейчас продолжали свое тесное знакомство с медперсоналом. Правда, несколькими минутами ранее к последним добавилось еще пару человек, неучтивых и весьма резких, неуважающих обычаи. Что же, медкабинет не хуже остальных помещений способствует неторопливым размышлениям о своем поведении. Стоит также упомянуть тех, кто поспособствовал охлаждению этих особо буйных голов. В кабинете присутствовали еще и стражи, охрана школы, очень-очень много охраны, хотя и уполовиненного ее состава хватило бы для обеспечения полнейшего порядка, даже самым кардинальным образом. К чему это все? Джирагата был еще достаточно бледен, но держался хорошо, спокойный голос, сосредоточенный взгляд, от поддержки своих людей отказался, стоя сам на обоих ногах. Признаться, сам удивляюсь. Ваши люди умеют просто фантастически усложнить себе жизнь. Директор не обращал совершенно никакого внимания на возню перед собой, как и на попытку парня его перебить. Хотел с вами поговорить наедине, но они наотрез отказались отпускать вас одного. К тому же их поведение, это уже не понравилось охране школы. Имеем, что имеем. Тогда нас обоих устроит, если все остальные немного пойдут подышат воздухом. Вполне. На это уже отреагировали остальные присутствующие. «Мистер Готе, мы не оставим вас одного», — дружный гул. Вышли быстро. Похоже, поведение его людей стало в некоторой степени раздражать и самого Джира. «Хорошо, но мы тут, рядом, вы только позовите». Вся компания стала не спеша выходить из кабинета, сопровождая все это нестройным гулом голосов. Охрана школы не сделала и шага. «Елена», кивок директора, ответный кивок. Все в той же тишине представители школы один за другим также стали покидать кабинет. «Так что вы хотели со мной обсудить, что вы, мистер Гатте?» Директор по-доброму улыбнулся. «К чему такой воинственный настрой? Может, желаете чаю?» «Нет, зря. Моя последняя покупка оказалась на диво удачной. Ароматный и мягкий, хоть и немного терпкий, но куда без этого. Мы сейчас будем чай обсуждать?» Парень нахмурился, хотя, учитывая тему разговора, это вышло совсем уж как-то по-детски. Директор улыбнулся. Похоже, комичность ситуации дошла и до Гатте. Тот нахмурился, завозился на кресле, открыл было рот. «Как ваше самочувствие?» «Спасибо, не жалуюсь. Ваша медсестра сделала все, чтобы я чувствовал себя как можно более паршиво». Скупая улыбка директора. «Она хороший специалист. Я еще потолкую с ней, какой она специалист. Мы», голос директора стал непривычно холоден, «крайне скрупулезно относимся к благосостоянию наших сотрудников. Меня это мало волнует, возможно, но ваш брат уверил меня, что в этом плане вы будете крайне деликатны. Брат, вы с ним говорили? С чего бы это ему разговаривать с вами, не предупредив меня заранее? Возможно, потому что его несколько удивило некоторое, я бы сказал, молниеносная потеря одной из своих фирм. Потеря, постойте, так она не врала. Она, улыбка, думаю, да, мне нужно немедленно переговорить с братом. Странно, что он до сих пор не вмешался. Безусловно, переговорите. Меня же он заверил в своем полном невмешательстве пока. С чего бы это ему быть таким добрым? По некоторым причинам. Над кабинетом повисла тяжелая пауза. Я все равно не отступлюсь. Саморазвитие и стремление всегда были основополагающими в нашей школе. Кто я такой, чтобы мешать вам в этом благом деле? Не понял. Поговорим открыто. Без этого, Гатте сделал рукой круг словесного кружева. Я сейчас чуть ли не в открытую сказал, что не отступлюсь, пока не, например, изобью некоторых ваших учеников, за которыми должок. И вы говорите хорошо. В отношении учеников наша школа придерживается свободной политики. Как вы знаете, любой квалифицированный боец может вызвать другого на поединок. Честный открытый поединок. Мы этому не препятствуем. Честная схватка, вот чему я даю согласие. Вы не ученик школы, но как одному из участников я могу сделать такое исключение, если ваш соперник не будет против схватки. С любым количеством зрителей, безусловно, только зрителей, не участников. ПФ я справлюсь сам, брат увидит. Но, вы должны понимать, я не позволю проводить схватки с участниками турнира. Это может саботировать их выступление на турнире. Пусть даже они и могут быть не против. Ничего, ради реванша мне не жалко. Я подожду. Хорошо, тогда нам стоит закончить нашу беседу. Думаю, у всех нас много работы. Много. Я побуду паинькой, улыбка, покажу брату и вам, что я могу решать все проблемы сам. ТЦ, тише, не толкайся. Но мне тоже интересно, а видно очень плохо. Тома, Тоши, перестаньте. Сейчас все увидите. Я закончу и перенесу все на стол. Дело происходило на кухне. Тут же лежал частично разобранный большой рюкзак. Было видно, что он недавно побывал в небольшом путешествии. Пришлось постараться. Сухой воздух и солнце не способствуют. Но, я надеюсь, у нас получилось. Вот, парень показал туго скрученный шар. Одна из заготовок для цветущего чая. Братик, давай сейчас. Испытаем прямо тут. Мы готовы. Словно по заранее отрепетированному движению обе сестрички одновременно водрузили на стол свои чашки. Хорошо, не стоит так переживать. Но братик все так интересно описал. Да и предупредил вас заранее, что вкус очень необычный. Вам может не понравиться. Ха, чего мы только не пробовали, сказано было с особой гордостью. Да, я вижу вашу решимость. Парень широко улыбнулся, заливаю. Стеклянный заварник был залит кипятком. На дно отправился чайный шар. Девочки замерли, будто бы сейчас должно произойти что-то исключительное. Чай не спешил разворачиваться. Слишком свежий. Нужно время. Сосредоточенный кивок, и они продолжают неотрывно гипнотизировать заварник. Вдали раздалась трель звонка. Парень еще пару секунд понаблюдал за сестрами, но так и не заметив и намека на реакцию, печально вздохнул. Пробурчал что-то вроде «мне же тоже интересно» и поплелся открывать дверь. «Ясуа, привет, не занят?» В дверях стояла Акира. «Да нет уже, как раз собирался немного отдохнуть. Чай попить? Твой чай, это же отлично. Я как раз по делу. Слушаю тебя. Хорошо, да не прячься ты. Последнее было сказано несколько вбок. Ясуа не стоял у самого входа, поэтому то, что находилось сбоку дверей, видел слабо. Акира же, скорчив недовольное лицо, с играющими в глазах беситами, шагнула в бок. Через мгновение оттуда была извлечена сопротивляющаяся девушка. «Да пусти ты меня! Чего ты прячешься? Пошли уже!» Понятно, Ясуа несколько расслабился, уступая им обоим дорогу. «Я, помнится, обещал. Да, Мика пошла на поправку, а это была она, и я решала притянуть ее к тебе. Посмотришь руку?» «Конечно, хотя вряд ли чего увижу нового. Врачи школы отлично выполняют свою работу, у них много опыта». «Верю». «Заходите, сейчас попьем чай и можно будет посмотреть». «Отлично». Акира шагнула вперед, таща на прицепе слегка сопротивляющуюся Мику. Именно в этот момент из кухни донесся сдвоенный вздох восхищения. «Получилось», — обрадовался Ясуа и быстрым шагом направился на кухню. За ним, с недаемым любопытством, отправились обе девушки. Даже звать не понадобилось. «Боже, какая красота!» — выдавила из себя Акира. Мика же просто прикрыла открытый рот ладошкой, не сводя взгляда со стеклянного заварника, а в нем распускался цветок. Яркий, красивый, казалось, живой. И с каждым следующим мгновением вода приобретала тот же цвет, что и цветок внутри. Яркий. Ярко-синий. «Садитесь. Предупреждаю сразу, синий чай на любителя. Не понравится, я быстро сварю обычный». Тишина. Необычная тишина, учитывая, сколько в комнате собралось молодых особ. Все они сейчас пили чай, необычайно сосредоточенно смакуя каждый глоток. Действительно оригинальный вкус. «Но мне нравится», — наконец оторвалась от опустошенной чашки Акира. «Спасибо. Идея не новая, но пришлось помучиться, чтобы из имеющихся трав сделать такой состав, который был бы неплох не только на вкус, но и не перебивал основной цвет при заваривании. Получилось частично», — парень вздохнул. «Настаивать такой чай не советую, цвет меняется и становится ужасным», — улыбка получилась уставшей и вымученной. «А можно мне добавки?» — как-то совсем уж смущенно проговорила Мика. «Конечно, что я говорил, этот чай надо выпивать сразу. Налить?» Ясуа повернулся к Мике, буквально на миг опередив Тома, что уже приподнялась подлить ей чаю. «Нет, нет, я сама. Не смотри, что у меня перелом, я уже наловчилась, и все делаю очень быстро и одной рукой. Что я могу сказать? Молодец», парень даже не стал ее переубеждать. Вместо этого он внимательно следил за всеми ее действиями, пока она тянулась за посудой и доливала чай. Он был налит, и девушка с некоторым облегчением села на свое место, будто экзамен сдавала. «Движешься действительно довольно свободно, но смотрю, плечо беспокоит, есть немного. Врачи говорят, воспалены нервы, перелом все же не добавляет здоровья». Вымученная улыбкой девушка продолжила аккуратно пить все еще обжигающий горячий чай. «Разрешишь?» Ясуа подошел к ней вплотную. Мимолетный взгляд на Акиру. «Да, конечно». «Отлично, это не займет много времени, даже чай не остынет». «Хорошо». Парень начал прощупывать открытую часть руки и плечо через одежду. Аккуратные нажатия пальцев. Потом сел на свое место, приняв налитую томочашечку. «Ну не томи, Ясуа». Первой не выдержала Акира. «А извини», задумался. «Нет-нет, не стоит делать такие постные лица. Я совершенно о другом. У Мика все в порядке. Врачи квалифицированные, сделали все правильно. Основные проблемы устранили. Осталось только воспаление. Вот только тут не просто нервы. Была атакована вся плечевая область. Тут и удары, и рывки. Руке пришлось нелегко. Сейчас допьем, и я сделаю тебе компресс для плеча. Эффект не мгновенный, но воспаленные ткани успокоит после нескольких применений. Сейчас я покажу, как он готовится, дам тебе сушеных трав и следующие уже сделаешь дома в привычной обстановке. Откинувшаяся на спинку девушка на миг даже просветлела лицом. Похоже, несмотря на ее отрицание, дискомфорт все же донимал ее серьезно. Она, кажется, слегка задремала. Пока Мика отдыхала, парень махнул Акире. «Нужна помощь, Ясуа». Девушка тоже заметила разомлевшую подругу и решила подойти как можно тише. «Нет, просто не хотел беспокоить Мику. Кстати, не могу не спросить, чего это она застенчивая такая? Во время соревнований она вела себя куда решительней». «Ай», взмах рукой, «не обращай внимания, я, например, уже привыкла, просто она в незнакомой обстановке теряется. Вот увидишь, в следующие наши чаепития от образа застенчивой девочки уже ничего не останется, так что лови момент, ХМ бывает. Ладно, у тебя как дела, а то толком и не пообщались. Нормально, с завтрашнего дня берусь за усиленные тренировки. Кин нет, поэтому придется с удвоенной силой мучить грушу. Не перегори. ПФ не учи ученого. Хотя если у тебя найдется время хотя бы на один спарринг для бедной зарапортовавшейся девушки, то я не откажусь. Хорошо, зарапортовавшаяся девушка. Надо решить кое-какие дела, но к концу твоей тренировки должен успеть. Отлично, буду ждать. Все равно, не перенапрягайся, не беспокойся, мамочка. Ну-ну, вон уже, Мика, похоже, просыпается. Ей надо домой и отлежаться нормально. Может, проведешь? Почему бы и нет? Как раз суровая житейская реальность напомнила о себе, так что с удовольствием прогуляюсь. Сейчас только сложу травы для компресса. И в чем же состоит эта суровая реальность? Акира усмехнулась, через плечо парня посматривая за тем, как он аккуратно складывает различные травы в один бумажный пакет. В том, Ясуа поднял тряпичный мешочек, перевернул и потрусил его, что на этом мои запасы подошли к концу. Ой, обе девушки слегка покраснели. Я заплачу, ведь он действительно помогает. Не говори глупостей, отмахнулся парень. Извини, Ясуа, как-то я даже не подумал об этом. Теперь тебе придется опять ехать за ними. Акира переминалась с ноги на ногу. Все хорошо, это же не ингредиенты для чая. Просто лечебные травы. Наберу в парке. Понятно, наберешь в парк. Что, ты собираешь травы в городском парке? Вы это так говорите, будто я там голым на девушек выпрыгиваю. Но это же парк, так делать нельзя. ХМ, если учесть, что я сам их там садил, ничего страшного я не вижу. Сам садил, глаза Акиры напоминали блюдца. А как же смотрители? Не против, я достаточно аккуратен, к тому же большинство трав я садил в довольно укромных уголках, да и цветут они весьма красиво. Сделать огород в городском парке, о таком я не слышала, кручусь как могу. Глава 23. Вечер. Парк. Лишь эти два слова могут пробудить в душе романтические нотки. Вид залитого мягким золотым светом парка умиротворяет. Трели птиц. Шум листвы. Недаром тут гуляет множество пар. Гуляют, отдыхают на лавочках сами или уже с детьми. Культурное место. Место отдыха души. Но всему свойственно изменение. Так может измениться даже самое благоприятное место, стоит последним лучам света покинуть его. Холодный свет фонарей не греет душу. Шум листвы кажется настораживающим. А трели поют уже совсем другие птицы. Место выглядит опасным. Пусть надумано, лишь в нашем воображении, но на все есть свои причины. Шумные компании парней, иногда с девушками, что гуляют по ночам в парке, совершенно не напоминают тех романтиков, что были тут ранее. Громкие крики, ругань, алкоголь. Сейчас тут тусуются те, кто любит жить куда более неординарно. На острие риска, на острие проблем. Причем не всегда чужих. Громкий смех разносился по изрядной области парка. Молодые парни, спортивные, некоторые довольно внушительных габаритов. Шестеро. Веселые и ржущие, подобно тягловым животным. Уже очень веселые, если судить по валяющемуся под одной из лавок боезапасу из выпитых бутылок пива. Объектом же их веселья была персона, что расположилась поодаль от тропинок парка и пыталась сейчас, судя по всему, тренироваться. Молодой, темные короткие волосы, правильное лицо. Он то и дело пытался выполнять известную только ему программу тренировок, но всякий раз, при исполнении очередного ката, рядом воздух оглашался порцией неуемного смеха. Конечно, была надежда, что парням это надоест и они в итоге все же уйдут, но те, похоже, оценили новое развлечение и уже более 20 минут только и делали, что смеялись и отпускали издевки. Но вся заканчивается, или, если быть точнее, подходит к своему логическому окончанию. В этом же случае, жирной точкой стало то, что неуемно выпитый натощак алкоголь достиг в полной мере голов парней. «Эй ты, сколько можно там дрыгать ногами? Так никогда не станешь настоящим бойцом. Я тебе говорю, давай лучше покажешь, на что способен». И один из парней начал снимать с себя куртку, под дружный подбадривающий гул остальной компании. «Смотри, как надо. Извините, вы мешаете мне тренироваться». Голос разума потонул в туне алкогольных паров. «Ты че боишься?» «Не боись, я аккуратно», громкий смех. «Покажу тебе, как машут кулаками настоящие мужики». Монолог был исполнен под радостное посвистывание остальных, и венцом его стало принятие позы, чем-то отдаленно напоминающую бойцовскую. «Я не боюсь, но драться просто так не хочу, могу не сдержаться». «Да ты что, гогот толпы, понадейся лучше, чтобы сдержался я. «Да парни, покажи ему!» – заплетающийся выкрик. Парень был массивен, высок ростом, и пусть разум был подточен алкоголем, для небольшого противника он был опасен. Стоит ему попасться в захват, и несоизмеримая разница в массе нивелирует разницу в умении. Слон растопчет мышь. Атака соответствовала внешнему виду. Оттолкнувшись, что есть силы от земли, он побежал, широко расставив руки. Удар в живот и быстрый отскок. Удар точный, быстрый. Выполнен сознанием дела. Как итог, подвыпившего знатока боевых искусств скрутило в сильнейшем спазме. Он сделал пару размашистых шагов и повалился на пятую точку. Со стороны зрителей донеслась волна смеха и подначек, теперь уже в сторону своего друга. И ему это совершенно не понравилось. Дикий рев и безумные глаза. Несется в атаке, аналогичной предыдущей. Некоторых жизнь ничему не учит. Его атака закономерно проваливается. В прямом и переносном смысле. Пытаясь поймать верткого парнишку, он слишком отклонился вперед. Потерял равновесие. Как было сказано перед боем, никто не собирается давать поблажек. Мгновение нерешительности. В попытке восстановить равновесие, обернулась потоком боли и слез. Удар коленом в подставленное лицо. Неожиданно сильный удар для такого маленького тельца. Красная маска крови вместо лица. Потеря сознания. Выглядит ужасно, но, если вдуматься, не такие уже и серьезные травмы. Опять же, если подумать, лишь разбитый нос и самоуважение – это все, что пострадало. Но разве объяснишь это обеспокоенным друзьям? Пьяным обеспокоенным друзьям. Эй! «Ты чё натворил? Охренел!» И вот уже остальные начинаются двигаться в его сторону. Тихий треск сухих веток. В почти пустом парке он слышен отчетливо и громко. Из рощицы густых деревьев появляется еще одно действующее лицо. Молодой невысокий парень, весь перемазан землей. В одной руке огромный объемный пакет. «Твою мать!» Похоже, у одного из парней довольно живое воображение. «Госпожа Лин Чоу, рад вас видеть этой чудесной ночью!» Уставший голос. Тяжелый вздох. Нехорошо, ребята, развернувшись в сторону парней, нападать на девушку в темном парке, это попахивает криминалом и тюрьмой. А компания не слабо зависла. Тишина и шелест листвы на ветру. Да ты гонишь. Какая это девушка? Че мы пацана от девки не отличим? Глаза упомянутого пацана нехорошо блеснули. Да не, один из парней толкнул говорившего локтем. Присмотрись. Походу правду говорит. Реально, девка. Компания зависла во второй раз. Девушка тем временем не спеша смещалась к ним поближе. Медленно, незаметно. МММ. Внимание отвлек тихий стон. Лежащий на земле парень начал приходить в себя. Получалось это у него из рук вон плохо. Погодите, так что же получается его девчонка, еще и малолетка. В группе парней послышались первые смешки. Похоже, все события немного отрезвили затуманенный алкоголем разум. Пусть немного, но способность здраво мыслить начала о себе напоминать. Но теперь уже все смотрели на нее, без былой агрессии. Но она опять была в зоне внимания. «Меня никто слабаки». Рассмеявшийся было, первым парень заговорил, явно кривляясь, «Зацените, как надо, ха, бэцы на земле». Тем временем появившийся из темноты парка паренек подошел к пострадавшему. Из кармана извлечена небольшая бутылка воды. «Не ерзай, сейчас помогу». Тот попытался подняться, беспрестанно вытирая глаза. Измазанная кровью поверхность лица собрала всю доступную грязь, которая, не без помощи, еще и в глаза попала. Лицо зафиксировано. В глаза и по лицу потекла экономная струйка воды. Не успевшую присохнуть кровь частично смыла. Невелико достижение, но парень смог нормально проморгаться. Да и выглядел он уже не так ужасно, как раньше. Этот факт успокоил остальных уже полностью. Резкий звук. Полицейская сирена, ведь парк публичное место, порою неспокойное, его патрулируют всегда, пусть и не всегда тщательно, но это уже грешки отдельно взятых полицейских, не этих. Что тут происходит? Мужчина в форме спешно подошел к компании. Ничего, мы ничего не делали, уже идем домой. Стоять, все замерли, пойдемте-ка со мной, расскажите, что вы тут не делали и почему он весь в крови. Это не мы, выкрик почти в унисон. Полицейский слабо улыбнулся, глянул на компанию, активно прячущую за спиной спиртное, на стоящих рядом школьников. «Да ну, вы, может, еще скажите, что эти школьники его избили, или может даже только один из них?» Полицейский еще шире улыбнулся, присмотрелся, может, его девочка побила, так и было. Даже подвыпившие товарищи посмотрели на говорившего с долей жалости во взгляде. «Ну-ну, в участке разберемся, пройдите за мной». подошел его напарник, прошу соблюдать порядок. Вечер для парней испортился окончательно. Ну а вы же школьники, двойной кивок в ответ. Вы время видели, сейчас таких вот веселых компаний уйма бегает, куда родители смотрят только. Извините, черноволосый парень весь сжался, и сейчас напоминал обиженного щеночка, мы с сестрой просто хотели встретить отца с работы, он тут недалеко работает. КХМ, давайте я подвезу вас к дому. Нет-нет, прошу, мы и так с ним разминулись, а если нас еще и полиция привезет, страшно представить, какой мы получим разнос. Не переживайте так, мы совсем рядом живем, на той улице, парень показал на видневшуюся улицу, широкую, хорошо освещенную, вон, совсем рядом. Ну, тут из машины послышался недовольный выкрик одного из компаний, машина была забита под завязку, только сразу домой. Конечно, конечно, полицейский ушел. Сестрой, Ясуа пожал плечами, не спеша пошел к оставленному пакету. Главное, что сработало. А вы, оказывается, не так просты, как кажетесь, Лин Чоу. А чем вы так искали драки? Я их не провоцировала, но и не избегали. Девушка остановилась. В тихом парке шелестела листва деревьев. Становилось ветрено. Наш учитель всегда говорит, что острейшее из клинков куется в огне схватки. На лице парня появилась слабая улыбка. Промолчал. «Осуждаете?» Парень поправил разъехавшийся пакет. «Ваш учитель, мудрый человек, только советую помнить, что огонь может оказаться чересчур сильным. К тому же тупится клинок в такой же схватке». Тихий голос был произнесен уже в спину уходящему парню. «Сегодня этот огонь не был обжигающий, но он был близок к этому. Благодарю».